Глава 5. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Сознание возвращалось ко мне медленно. В ушах шум, во рту пересохло. Так, вроде в горизонтальном положении нахожусь, лежа на спине. Попытался пошевелиться. Ага, сейчас. Связанный по рукам и ногам, судя по всему, голый, и накрыт какой-то тряпкой. Открыл глаза. Почерневшие от времени и копоти доски на потолке, а растянуты какие-то веревки с различными травками и маленькими мешочками. Поднял голову и осмотрел помещение. Да уж, прям логово Бабы-Яги какое-то. Единственное, что чисто и светло, хотя мне и у Бабы-Яги погостить не приходилось. Просторная комната, в середине которой стоит толстый, грубо отесанный брус-колонна, на которой опираются балки от 5 углов. С двух сторон столба прибиты подсвечники или подставки под лучину, выше которых по столбу заметно копоть. Да, помещение в форме правильного пятиугольника. В 4 стенах небольшие окошки с замутненными или, возможно, грязными стеклами. У 5 стены открытый очаг, в котором тлеют головешки. Сделан из больших овальных камней, замазанных глиной. Над очагом под потолком некое подобие вытяжки. Деревянный стол, на нем медная посуда. У стола пара деревянных же стульев и лавка. У массивной деревянной двери гардероб. Простая, грубо сотканная кожаная одежда. Несколько пар кожаной обуви. О! А вот это интересно. Рядом что-то вроде оружейной пирамиды, над которой висит лук и колчан со стрелами, а в самой пирамиде 2 недлинных меча и то ли дротик, то ли короткое копье и небольшой деревянный щит, окованный железными пластинами. Ну и мое барахло с одеждой рядом, да кучи. Мечи, да не разбираюсь я в них. Наверное, простые какие-то. Короткий клинок до полуметра, простая рукоять, обмотанная кожей. Недалеко от очага широкий топчан, накрытый шкурами. А на топчане сидит... И кто же это? Уставился на меня глазищами. Лемуроподобное животное размером с отъевшегося кота. Сидело на топчане и внимательно на меня смотрело. Был еще один элемент обстановки, от которого мне стало немного не по себе. Рядом с очагом находился невысокий столик, а на нем какие-то сосуды, ступки, 5 черепов, 2 из которых явно человеческие, а другие, я даже представить боюсь, черепа каких-то зверей, теперь лежат на столике. В комнате больше никого. И что? Куда делась эта ведьма? Чем, интересно, она меня так шибанула, и что дальше собирается делать? Меня передернуло от мысли, что мой череп может занять на том столике место в виде трофея, и стало как-то страшновато. Но весь этот дурдом, происходящий со мной, вызывал больше любопытства, чем страха. Разве что та тварь на болоте. Ее я действительно испугался сильно. Очень сильно. И не будь у меня дробовика, даже и не знаю, как бы я с ней договаривался. А с другой стороны, ну, был у меня дробовик, и что? Какая-то татуированная аборигенка плюнула, дунула, и все. Лежу вот такой, весь голый и связанный, в потолок смотрю. Эх! На улице послышались голоса. Затем дверь, скрипнув, открылась, и в дом вошла... Точнее, вошли. Это с татуировками и здоровый мужик. Кстати, похожи они чем-то. Родственники? Блин, главное, чтобы не семейка людоедов. Внешне они чем-то походили на цыган, что ли. Даже у мужика в ухе серьга вон торчит. Сам он ростом 1,50 м. Здоровый кабан. Кучерявые черные волосы с проседью, начинающие сидеть... Черная борода и усы. Взгляд твердый, уверенный, густые брови, почти сходящиеся на переносице, и явно неоднократно поломанный нос. Они подошли ко мне. Мужик уставился на меня, а ведьма, активно жестикулируя, ему что-то говорила. Левая рука ее была, кстати, перевязана. Потом ведьма подошла к страшному столику, принесла оттуда ошейник с амулетом, почему-то не взяв его руками, а наколов ленту на длинный тонкий нож. Мужик взял из ее руки нож и, поднеся амулет ближе к лицу, некоторое время внимательно рассматривал его. Затем передал его ведьме, и та отнесла его обратно. Они стояли и пару минут смотрели на меня. Мужик что-то сказал, на что ведьма всплеснула руками, и между ними явно разгорелся какой-то спор. Потом она откинула покрывало и продемонстрировала родственнику мою татуировку на плече. Наколол по дуре, когда срочку служил. Но череп в берете на фоне Андреевского флага получился очень хорошо. У нас в роте вообще был самый лучший специалист на весь ДШБ. Всем колол очень творчески и качественно. Ну и, уходя на дембель, сделал мне подарок. После осмотра татуировки мужик задумался ненадолго, потом резко сдернул мое покрывало и весьма скептически осмотрел мое тщедушное по сравнению с ним тельце. Я вообще себя считал физически развитым и со спортом дружил, но это вот его ухмылка. «Чего уставился?» — не выдержал я. «Развяжите, руки уже затекли». Мужик приподнял бровь, еще раз оценивающе посмотрел на меня и что-то, улыбаясь, сказал ведьме. На что она усмехнулась, слегка покраснев, и опять меня укрыла. «Да будьте вы людьми-то! Хватит уже херней страдать!» Было вообще такое ощущение, что они мало того, что меня не понимают, так еще и не слышат. Аборигены, мать их! Аборигены присели к столу, налили себе что-то из кувшина и стали опять что-то обсуждать, периодически кивая в мою сторону и в сторону моих вещей. Женщина как будто его в чем-то убеждала, а он иногда отрицательно качал головой. Так я пролежал еще, наверное, с полчаса, а затем дверь открылась, и в дом вошла, ну, не знаю, амазонка просто какая-то. Или это, как ее, Лара Крофт которая. Только вместо пары пистолетов на бедрах у нее на поясе висел короткий меч, нож, а за спиной лук и колчан. Лет 25, может, чуть меньше. Точеная спортивная фигура, красивые черты лица, черные волосы, заплетенные в толстую косу, вперемешку с какими-то разноцветными ленточками. Юбка чуть выше колен из рыжей кожи, серая, грубо сотканная блуза с рукавами по локоть и кожаная же короткая жилетка. На ногах что-то вроде мокасинов. Вот так она и замерла в столбе света от открытой двери. Стоит, смотрит. Ну и я ее осматриваю, внимательно, так скажем. Ну а что, есть ведь на что посмотреть. Мужик окрикнул ее, она чуть вздрогнула, закрыла за собой дверь и тоже направилась к столу, продолжая на меня смотреть. Потом села на лавку и присоединилась к разговору. «Дайте попить хоть, изверги!» — обратился я к ним. Девушка встала и подошла ко мне, кивнув в стиле «что надо?», смешно нахмурившись. «Пить хочется очень. Может, ты меня поймешь, а?» Она чуть наклонилась, как бы прислушиваясь, будто я тихо шепчу. «Блин, да что ж ты, красавица, так вылупилась? Попить, говорю, дайте!» — сказал я и изобразил открывающую рот рыбу. Она выпрямилась, сняла с пояса круглую и плоскую медную флягу с деревянной пробкой и отделанную кожей, и показала мне, на что я радостно закивал. Она повернулась к сидящим за столом и сказала им пару фраз. Мужик налил что-то из кувшина в медную кружку и поставил ее на край стола, одобрительно кивнув девушке. Та подошла к столу и, взяв стакан, что-то еще спросила. Мужик подумал немного и опять одобрительно кивнул, при этом поправив меч на поясе. Девушка подошла ко мне, поставила кружку на край лавки у меня за головой, потом наклонилась и развязала мне руки, сильно дернув за веревку. Затем чуть отошла назад и, положив руку на рукоять своего меча, кивнула на стакан. «Спасибо», — сказал я ей и, приподнявшись на локте, взял кружку и жадно выпил ее содержимое практически залпом. В стакане было нечто по вкусу напоминающее березовый сок, только немного кислый. Осушив кружку, я благодарно кивнул и протянул ее девушке. Она осторожно взяла ее и отнесла к столу, где они опять принялись что-то обсуждать, а я сел на лавку. Проговорив еще минут 10, мужик что-то явно утвердительно сказал, погрозив пальцем ведьме, взял лавку и поставил ее рядом со мной, при этом положив руку мне на плечо, заставляя снова лечь. А ведьма подошла к страшному столику и, что-то там пересыпая из баночек и приговаривая, принялась колдовать. «Лежу. Что дальше?» «Решили бы устроить ритуальное жертвоприношение с последующей инкрустацией моего черепа драгоценностями, то, наверное, не развязывали и не поили бы. Что ж, буду надеяться на благополучный исход нашего знакомства». Ведьма закончила свою стряпню, насыпала нечто в кружку и залила все это жидкостью из кувшина, тщательно перемешав. Подошла и протянула стакан мужику. Тот отпил половину, поморщился и предложил допить мне, после чего лег на лавку, поместившись на ней только спиной, и закрыл глаза. Я приподнялся на локте, выпил какую-то горькую и вязкую, как кисель, субстанцию, от которой шибануло в нос, как от газировки. Через несколько мгновений начала кружиться голова. Я тоже лег, пытаясь следить за манипуляциями ведьмы, хотя перед глазами уже все плыло. А та встала в изголовье и, затянув свою тарабарщину, положила руку на лоб сначала мужику, а потом мне. Несмотря на то, что я держал глаза открытыми, все вдруг померкло, и мне опять потушили свет.